Глава 34. Гейс. 2 года спустя. Я потянулся, проснувшись. Болел каждый мускул. Вчера мы с Майком целый день тренировались во дворе. Суббота — день тренировки. Сказать, что мы сблизились, было бы преуменьшением. Он лучший тренер, который у меня когда-либо был. Когда он надевал бандаж на колено, то обладал практически неограниченной энергией. Он толкал меня и хвалил, мы перешучивались. Ронна занималась реставрацией уличной мебели. У нее был сарай, переделанный в хозяйственную пристройку, где она хранила инструменты и проекты, но в хорошие дни ей нравилось погреться на солнышке. На ней была маска, она зачищала и красила дерево вдалеке. Кроме того, снаружи появлялись мои приемные братья и сестра, их друзья, некоторые из которых были и моими. Хуже всех вели себя подружки Тедди. Они хихикали и старались как можно чаще выходить на улицу, чтобы посмотреть, как я играю в баскетбол. Плескались в бассейне, в купальниках и слушали поп-музыку. Иногда я принимал то, что новая реальность выходила за рамки, но в таких условиях это считалось нормальным. Пока тренировались, мы с Майком заметили машину на подъездной дорожке, полную друзей-геймеров Мильта. Недавно появилась новая игра, от которой они все были без ума. Когда они вышли, мы увидели, что на них костюмы и какое-то игрушечное оружие. За ними весело и очень интересно наблюдать, когда они устраивают турниры в своем логове. Остин учился на 2-м курсе местного колледжа и хотел поскорее перевестись в школу моды, хотя если бы он остался дома, я бы не жаловался. Остин стал моим любимым братом, но не лучшим другом, потому что им всегда была Пикси. Да ее предательство, конечно. Теперь я был выше Майка, и мы с Остином уже 2 года тягали гантели в гараже. Методом проб и ошибок мы научились наращивать мышцы и все еще смеялись над тем, что когда-то у нас был период только рук. Рыхлые животы, но зато гигантские бицепсы. Мы стали сильными и очень привязались друг к другу. Когда мы вместе пошли в старшую школу Принцвилла, я думал, над Остином будут издеваться, потому что он в первый школьный день надел юбку и подвел глаза. Сильнее я еще не ошибался. Появиться там в качестве его брата ощущалось так, словно мне сразу же выдали корону или что-то в этом роде. Кстати, о коронах. На выпускном балу Остин выиграл в номинации «Потрясающий», и его корона была гигантской. Сначала шли король и королева бала, а после них Остин. Позже он рассказал мне, что переспал со всеми, кто входил в тусовку лучших выпускников. Вот кто такой Остин. Ходить в школу без него было отстойно. Но 2 лета подряд я жил с мыслью, что такова моя работа, заканчивающаяся в 6:05. Ронна любила жаловаться на то, что я расту, и ей приходится постоянно покупать мне новые штаны. Но помимо этого она отмечала черточками мой рост на стене, записывая мое имя и дату рядом каждый раз, когда ей казалось, что я вырос. Фотографии, которыми я восхищался, когда впервые попал в этот дом, теперь были дополнены снимками со мной. Эта семья твердо решила найти место для меня, ни на мгновение не поколебавшись. И отчасти я чувствовал себя виноватым за то, что позволил им это. Позволил им сделать меня счастливым. Я знал, что изначально этот путь не был моим. Но они так хорошо отнеслись к усыновлению, что теперь это казалось судьбой. Шел мой последний год в старшей школе. Я стал капитаном команды. Тренировки были долгими, тяжелыми и ранними. Но Майк все время добровольно и неофициально помогал тренеру. Ходили разговоры о скаутах и стипендиях. Захватывающее время. Остин остановился за машиной геймеров и вышел, закатив глаза. «Жить надоело. Хочется все бросить». Я улыбнулся, а Майк кинул ему мяч. Остин поймал его и с легкостью попал в кольцо. Затем Остин попытался вести, но мяч запутался в его юбке, поэтому он мягко передал его мне. Я поймал мяч и закинул точно в цель. Из бассейна донеслось несколько громких всплесков. Остин обратил на них внимание. «О, у нас тут папарацци. Можно разнести несколько слухов». Остин подошел к краю бассейна и сел, скрестив ноги. Девушки подплыли к нему, расположившись полукругом, взволнованные тем, что он с ними разговаривает. Мы с Майком закончили тренировку один на один и направились внутрь, чтобы принять душ. «Эй, нужно кое-что обсудить. Придешь, как освободишься, ладно?» Я кивнул и узнал этот тон. Что-то насчет Брюса. Приняв душ и надев чистые шорты и футболку с логотипом баскетбольной команды, я побежал наверх, держа в руке телефон. Ронна вернулась из сарая. Волосы Майка были мокрыми, как и мои. Она налила лимонад в 3 стакана. «Ты как, нормально? Имею в виду, хватает ли тебе личного пространства?» Ронна поставила кувшин обратно в холодильник и, казалось, была слишком взвинчена, чтобы сидеть. «Все в порядке», — ответил я, хотя и не знал, было ли это правдой. Она глубоко вздохнула и села за кухонный стол. Майк решил начать. «Гейс, мы хотели спросить тебя о том, что обдумывали в последнее время, и если у тебя будут какие-то возражения, это абсолютно нормально. Мы обещаем, что между нами в любом случае ничего не изменится». Я почувствовал, как сжался желудок. Несколько раз приходили новости из тюрьмы. Два письма от моего отца, которые я разорвал, не читая. Я так ничего и не вспомнил о той ночи. Но мне это и не нужно было. Все, что мне нужно было сделать, сложить картинки предыдущих избиений, чтобы понять, как все было в тот раз. Конечно, каким-то образом там еще оказалась Пикси. Я отбросил эти волнения. «Мы хотели бы попросить тебя стать членом нашей семьи. Мы бы хотели...» Ронна посмотрела на Майка, чтобы он закончил ее фразу. «Подать прошение о твоем усыновлении. Для этого потребуется, чтобы твой отец согласился на лишение его родительских прав. И этот процесс займет какое-то время. И мы не знаем, что он скажет, но...» Они медлили, в комнате воцарилась тишина. Пришлось поразмыслить. «Мне уже почти 18, так что нет никакой необходимости усыновлять меня, кроме...» «Ты же знаешь, мы без ума от тебя. Мы любим тебя, ты стал для нас родным». Ронна прослезилась и протянула руку. 4 месяца назад она сказала мне, что любит меня, что все время ставила меня в один ряд со своими детьми. Так что я это знал, но теперь я и правда все осознал. Я попробовал заговорить несколько раз, но издал только писк, а затем ворчание. Я хотел сказать «да», уже почувствовал это «да». Пикси заполонила мои мысли, и я ощутил, что предаю ее, бросаю. Прошли годы, но в моей голове она по-прежнему оставалась моей семьей. Я хотел бы, чтобы она была здесь. Хотел бы, чтобы она всегда была со мной. Ронна выдохнула, и Майк потрепал ее по плечу. «Я должен уважать этих людей. То, что они сделали, уже имея 3 своих детей, приютили подростка, который мог пойти любым путем. Я должен был стать для них семьей, и я хотел этого, даже если поступал эгоистично. Было бы потрясающе». Я сжал руку Ронны, и она ахнула, притягивая меня в объятия. Майк присоединился к нам, касаясь мокрыми волосами. Они продолжали говорить что-то важное, но я ничего не слышал из-за того, что был ослеплен чувством. Они любили меня, они действительно любили меня. Тедди начала планировать вечеринку примерно через 30 минут после нашего разговора с Ронной и Майком в гостиной. Дети тоже обняли меня, мои сестра и братья. В ту ночь я лег спать с улыбкой. Я оставил свою дверь открытой, чтобы еще больше ощущать себя частью семьи. Они решили усыновить меня, несмотря на то, что до того, как я стану официально взрослым, осталось 6 месяцев. Они хотели, чтобы я отмечал с ними Рождество, День Благодарения, свадьбы и похороны. Когда Остин в полночь выскользнул из своей комнаты, чтобы покурить, он заметил, как я улыбаюсь, и постучал в дверной косяк. «Привет, Лютик!» или «Братан Лютик!» «Как, черт возьми, ты себя чувствуешь?» Он сел на край моей кровати. «Отлично! Чертовски отлично!» Я посмотрел на его руки. Сигареты у него не было. «В чем дело? Ты бросил?» «О боже, только не это!» «Твою мать!» «Ну да, я бросил. Надоело, что объем моих легких, как у престарелой калибри. Бесит. Наверное, прямо сейчас я бы лучше проглотил кактус вместо сигареты». Он сжимал и разжимал кулаки. «Что ж, как твой почти официальный брат, я буду рад вдарить тебе, если вдруг захочешь покурить». Я сел. «Серьезно? У тебя руки, как стволы деревьев, и ладони огромные. Ты же вышибешь всю привлекательность из моего лица». «Ни у кого не хватит сил на это», — подразнил его я. «Точно. Вот почему ты мой любимый брат». Он оттолкнулся, повернувшись спиной к изножью кровати. «О, твой любимый брат? Отлично. Я все расскажу маме». Тедди залетела в мою комнату и забралась на Остина, словно он был «Джангл Джим». «Джангл джунгли, джим, спортзал. Конструкция для лазания на детской площадке с большим количеством различных элементов». Мильт зашел и сел на стул у моего стола. «Какого хрена вы тут делаете?» Тедди щелкнула Остина по носу. «Он собирался в очередной раз секретно покурить». Остин оттолкнул Тедди и уставился на нее. «Откуда, черт возьми, ты знаешь?» «Пф, моя комната наверху. Дым от твоих сигарет затягивала ко мне через окно. Я просыпалась. Так и умереть можно от пассивного курения». Она прижала руки к горлу и высунула язык. Остин начал щекотать ее коленки, и она замахала руками. Мильт посмотрел на меня, выглядывая поверх них. «По крайней мере, мы есть друг у друга, когда они вытворяют подобное». Мы протянули руки и дали 5. «Нет ничего лучше, чем чувствовать себя частью этого места и ощущать безопасность. Это потрясающе».